Но помимо желания сопровождать Этара Хааса, было еще кое-что. Я чувствовала странную, необъяснимую связь с этим местом. Нет, не магия, а нечто более глубокое. Чем дольше здесь находилась, тем сильнее крепли незримые нити, выходящие из моего сердца и тянущиеся куда-то, куда-то вглубь дворца, в место, расположенное за дубовыми дверями с охраной. Тут мы наткнулись на темного мага, сопровождающего Саяри в дальнюю нишу, где стояли наши напитки. Магистр Шарес уставился на руку милорда Хааса, все еще сжимающую мою, хотя танец давно кончился, и распорядитель созывал людей на новый. Лицо темного мага скривилось, словно в его стакан с виски плеснули квас. «Саяри!» — неожиданно обратился Арлорд к подруге. «Не откажешься ли ты сопровождать нас с Лайны в небольшой прогулке по дворцу?» «Что?» — возмутился магистр Шарес, но я посмотрела на Саяри умоляюще. «Пожалуйста!» — шепнула ей. «Ведь завтра мы уедем на север к моему деду, и... кто знает, когда увижу Этара Хааса? Если боги позволят, то через полторы недели в Хольберге... Но ведь это же целая вечность. «Конечно», — мило улыбнувшись, отозвалась подруга. «Буду только рада. Я многое читала про королевский дворец». «Кто бы сомневался», — буркнул темный маг, которому не предложили сопровождать нас в прогулке. Но вместо этого Этар Хаас пообещал, что вернет нас в целости и сохранности. Драконов тоже не взяли, к вящему их неудовольствию. Чтобы оно не перетекло в драку, мне пришлось сообщить магистру Вазу, что я сама по доброй воле отправляюсь на прогулку с милордом Хаасом и Саяри, но вскоре вернусь. Нет, ему нельзя пойти с нами. И не надо так смотреть, словно боги лишили меня разума. Или все-таки лишили? Охрану возле больших дверей миновали без заминки. Этар Хаас был вхож во дворец, а его отец и брат, оказалось, имели собственные покои в западном крыле. Ингор Хаас проживал во дворце постоянно, тогда как Роган переселялся на время, когда у Освара Тиринга случались приступы подозрительности, и он видел вокруг одних врагов. «Врагов у него много», — пояснил Этар Хаас. «Слишком много, и становится все больше. В Кимире неспокойно, Лайны. Но это уже не моя война». Продолжать не стал, хотя мне было жизненно необходимо это услышать. Но тут, словно назло, мы столкнулись с группой придворных, проявивших большой интерес к милорду Хаасу и его спутницам. Этару удалось довольно быстро от них отвязаться, но, к моему сожалению, больше к этой теме он не возвращался. Расспрашивать я не стала, боясь вызвать подозрения излишним интересом. Дальше был дворец. Сказать, что он великолепен, не сказать ничего. От его красоты перехватило дух. Так я и ходила, иногда вспоминая, что надо бы закрыть рот. Построенный из белого и розового мрамора, с чудесными хрустальными люстрами под потолком, стеклянными куполами, через которые виднелось усыпанное звездами небо, со стенами, покрытыми позолотой или тисненными обоями, с искусной мозаикой на полу, настолько красивой, что казалось зазорным по ней ступать. Именно он был драгоценностью, жемчужиной всея Кимира. Все же, несмотря на окружавшее меня великолепие, а также на галантное общество Арлорда и поддержку Саяри, которая знала о дворце даже больше, чем Этар Хаас, мне становилось все больше не по себе. Странное чувство, вернее, тот странный зов. Он креп, и чем дальше мы продвигались по огромным пустынным залам, украшенным статуями и картинами великих мастеров, тем сильнее становился. В зеркальном зале, в свете магических светильников, я увидела отражение бледной испуганной девицы в синем платье, которую уверенно держал под руку высокий статный мужчина. «Это что?» «Это я?» Ариша пыталась поддержать, подпитывая меня своей силой, делясь привычной невозмутимостью, но... Но и она была в недоумении. Совсем плохо стало, когда мы попали в большой портретный зал, через открытые двери которого виднелся край большой лестницы, ведущей в сад, где, по словам Этара, королевские маги поддерживали вечное лето. В нем росли экзотические растения, и круглый год цвели восхитительные цветы, привезенные моими предками со всех уголков Кемира. Освард Тиринг не решился уничтожить хрупкое зеленое наследие Кромундов. Цветы оставил, а вот я уставилась на пустующие рамы в портретном зале, где должны были быть изображения моих предков. Пусть до этого никогда не была здесь, но я откуда-то знала, словно чувствовала, что вон там, вместо портрета пожилого мужчины с землистым лицом и обвислыми щеками, ныне покойного отца Освара Тиринга, должен быть мой дед. Рядом мой отец, а возле него мама. Портретов моей семьи не было. Одна из стен и вовсе оказалась закрашенной в черное. На ней три золотых рамы с изображениями правящей династии. Король Тиринг, рядом с ним его жена, костлявая женщина с худым, вытянутым лицом. Кажется, она была неплохой магиней и помогла своему мужу заручиться поддержкой гильдии Севера. Но брак не добавил ей долголетия. Лилинда Тиринг умерла несколько лет назад, из-за чего в Кемире был объявлен пятидневный траур. Рядом еще один портрет, с которого на меня смотрел глазами-пуговками круглолицый наследник престола. «Под краской должен быть мозаичный портрет первого из династии Кромундов», — шепнула Саяри. «Держись, Лайн». Но я больше не держалась. Закружилась голова, потому что казалось, что мой древний, очень-очень древний предок смотрит сквозь черную краску, пытаясь мне что-то сказать. Забилась, заметалась Ариша, и я, послушная ее испуганному голосу, выставила ментальный блок. Но зачем мне закрываться? Ведь это моя родня. Тут ноги подкосились, по голове словно ударили тяжелым, и я стала падать. Испуганно вздохнула Саяри, но милорд Хаас успел подхватить меня на руки. «Лайне, что с тобой?» — испуганный голос. «Боги Кемира!» «Если бы я знала...» Открыла глаза, пытаясь разогнать туман перед ними. Уставилась в растерянное, такое родное лицо. Внезапно в голову пришла страшная мысль. «Как же я буду без него, если победит Ангихор? Если с ним что-то случится, я ведь этого не переживу. Он должен, вернее, обязан перейти на нашу сторону!» Тут и подруга добавила тревог. «Нет же, Саяри!» — воскликнула я, отталкивая ее руку, которую она пыталась приложить к моей груди. «Даже не вздумай магией!» «Во дворце нельзя!» Я попыталась встать на ноги, но Этар не отпускал. «Ей нужно на воздух», — приказала Саяри. Бедняжка так переволновалась за эти дни. Милорд Хаас молча вынес меня из зала, не обращая внимания на настойчивые просьбы отпустить. Спустился по лестнице туда, где витал сладкий запах роз и ночных фиалок, где пел соловей и слышался тихий плеск льющейся воды, мимо красиво подстриженных кустов, мимо клумб, в которых спали, склонив головы, закрывшиеся бутоны. Я же уставилась на почти безлюдный дворец, ведь когда-то он был полон жизни, а теперь будто замер, заснул, ужаленный ядом жирного паука. Где-то далеко отсюда, в заднем крыле, проходил бал для адептов Академии магии и специально приглашенных гостей. Но досюда даже не долетала музыка. Наконец меня донесли до круглого мраморного фонтана. Милорд Хаас сел на край, опустил руку в воду. Прохладное прикосновение. Он протер мне лоб и виски. «Ты пугаешь меня. Переволновалась? Забыла поесть?» Принялся допытываться Арлорд. «Накормить тебя?» «Со мной все в порядке», — в который раз заверила его. «Ну, я тут рядышком погуляю», — — глубокомысленно произнесла Саяри и удалилась. «Наверное, гулять. Рядышком». «Ты молчишь все время и ничего мне не рассказываешь», — продолжал Этар. «Закрылась от меня, забилась далеко-далеко, как моллюск в свою раковину, в которую уже никак не добраться». «Что не так, Лайне?» В его голосе послышалось отчаяние. Он не понимал, честно пытался, но не мог. «Устала. Хочешь пить? Может, домой?» «Домой». Странный взгляд сквозь замазанную черной краской стену и изморозь по спине от того, что я поняла, что именно хотел сказать предок. Он приветствовал меня, потому что... «Выходит, что я...» Пробормотала негромко. Не разберешь, услышал или нет. «Я уже дома».